গোপী জন বলা জয় গিরি বরধারি, জয় গিরি বরধারি, যশোদা নাম গানা জয় ব্রজ জনরঞ্জন, জয় ব্রজ জনরঞ্জন Шримад Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 12. Сотворение кумаров и других. Святой мудрец Майтрея продолжает рассказывать святому Видуре о том, как Брахма воссоздавал Вселенную. «О Видура, я также слышал, что у Брахмы была дочь по имени Вак, которая родилась из его тела, и вызвала в его уме вожделение, хотя сама не стремилась к близости с ним. Комментарий. Говорится, что чувства столь сильны и неуправляемы, что могут помрачить рассудок даже самого мудрого и ученого человека. Вот почему мужчине не рекомендуется оставаться наедине даже со своей матерью, сестрой или дочерью. И все же он упоминает об этом, поскольку такие вещи иногда случаются. И наглядный пример тому сам Брахма, который является первым и самым мудрым существом во Вселенной. Если даже Брахма пал жертвой полового влечения, то что тогда говорить о других людях с их слабостями и недостатками? Это случилось с Брахмой в одну из эпох, но не тогда, когда Господь поведал ему 4 изначальных стиха Шримад Бхагаватам, поскольку, рассказав Брахме Шримад Бхагаватам, Господь благословил его и пообещал, что ни в одну из последующих эпох Брахма не оступится и не сойдет с истинного пути. Это значит, что Брахма мог пасть жертвой вожделения лишь до, а не после того, как услышал от Господа Шримад Бхагаватам. Но, как бы то ни было, мы должны извлечь из случившегося урок. Свобода в общении мужчины и женщины, особенно молодых людей, несомненно является камнем преткновения на пути духовного развития. Запутываясь в сетях половых отношений, живое существо попадает в материальное рабство. Поэтому ничем не ограниченное общение мужчины и женщины является, безусловно, самым большим препятствием в духовной жизни. Майтрея рассказал о том, что произошло с Брахмой, только для того, чтобы на его примере показать нам всю серьезность этой угрозы. Обнаружив, что их отец пал жертвой иллюзии и совершил столь безнравственный поступок, сыновья Брахмы, мудрецы, возглавляемые Маричи, почтительно обратились к нему со следующими словами. Комментарий. Даже осуждая поведение своего отца, мудрецы во главе с Маричи не хотели нарушать этикет. Они прекрасно знали, что, хотя Брахма и совершил ошибку, во всем произошедшем должен быть какой-то глубокий смысл, иначе их великий отец никогда бы не поступил подобным образом. Не исключено, что Брахма сделал это, чтобы преподать урок своим подопечным, предупреждая их о заложенных в человеческой природе слабостях, которые могут проявиться в общении с женщинами. Подобное общение всегда чрезвычайно опасно для тех, кто идет по пути духовного самоосознания. На таких великих личностей, как Брахма, ни в коем случае нельзя смотреть свысока, даже если они совершают какие-то ошибки. И потому мудрецы во главе с Маричи, несмотря на странное поведение Брахмы, не утратили к нему уважения. Сыновья Брахмы обратились к нему со следующими словами. «Отец, то, что ты намерен совершить, не позволяли себе ни другие Брахмы, ни ты сам в предыдущей эпохе, и никто не осмелится на это в будущем. Ты – самое могущественное существо во всей Вселенной. Как тебе могла прийти в голову мысль овладеть собственной дочерью, и почему ты не сумел подавить в себе это желание?» Комментарий. Господь Брахма занимает во Вселенной самое высокое положение. Из этого стиха следует, что существует много Брахм и много других Вселенных, помимо той, в которой мы находимся. Тот, кто занимает столь высокий пост, должен вести себя безукоризненно, потому что на него равняются все остальные живые существа. Брахме, как самому благочестивому и духовно возвышенному живому существу, доверен пост, который в иерархии Вселенной находится лишь на ступень ниже положения, занимаемого Верховной Личностью Бога. Сыновья, возглавляемые Маричи, продолжали. «Дорогой отец, хотя ты и являешься самым могущественным живым существом во Вселенной, подобный поступок не делает тебе чести, поскольку обычные люди равняются на тебя, чтобы достичь духовного совершенства». Комментарий. Говорится, что существо, наделенное необычайным могуществом, может делать все, что угодно. Его поступки не оказывают на него никакого влияния. К примеру, Солнце, самая могущественная планета во Вселенной, может выпарить воду из любого места и остаться таким же могущественным, каким было до этого. Солнце испаряет воду из грязных мест, но само при этом не оскверняется. Точно так же Брахму не может запятнать никакой проступок. Однако, Поскольку Брахма является духовным учителем всех живых существ, его поведение и нрав должны быть безупречными, чтобы люди, следуя его примеру, могли обрести высшее духовное благо. Вот почему ему ни в коем случае нельзя было вести себя подобным образом. Сыновья продолжали. «Мы в глубоком почтении склоняемся перед Верховной Личностью Бога, Господом, который, пребывая в самом себе, собственным сиянием сотворил этот материальный космос. Пусть же Он защитит религию на благо всех живых существ». Комментарий. Желание половой близости столь сильно, что, несмотря на увещевание его великих сыновей во главе с Маричи, Брахма, по всей видимости, не смог отказаться от своего намерения. Поэтому великие сыновья Брахмы обратились с молитвами к Верховному Господу, прося его образумить Брахму. Только по милости Верховного Господа живое существо может устоять перед материальными соблазнами и подавить в себе вожделение. Господь оказывает покровительство преданным, которые постоянно заняты трансцендентным любовным служением Ему, и по своей беспричинной милости прощает им случайные проступки. Поэтому мудрецы во главе с Маричи стали взывать к Господу о милости, и Господь внял их молитвам. Услышав речи своих сыновей Праджапати, отец всех Праджапати, Брахма, устыдился и тотчас оставил свое тело. Позже это тело зловещим черным туманом расползлось по всем сторонам света. Комментарий. Самый лучший способ искупить свои грехи – это немедленно оставить тело. И Брахма, повелитель всех живых существ, продемонстрировал это на собственном примере. Брахма живет невероятно долго. Однако, чтобы искупить свой грех, он был вынужден оставить тело, хотя согрешил всего лишь в мыслях, а не на деле. Тем самым он преподал хороший урок всем живым существам, показав им, каким тяжким грехом является беспорядочная половая жизнь. Даже просто думая об отвратительных половых отношениях, человек совершает грех, искупить который можно только ценой своей жизни. Иными словами, греховные поступки сокращают жизнь человека и лишают его благословений, богатства и так далее. И самым опасным видом греховной деятельности является потворство половым желаниям. Невежество приводит к греховной жизни, а греховная жизнь порождает невежество. Символом невежества является тьма или туман. Тьма и туман по сей день покрывают Вселенную, и единственная сила, способная рассеять их, — это Солнце. Тому, кто принял покровительство Господа, источника всего вечного света, можно не бояться, что его поглотит черный туман невежества. Thank you. Дорогой Видура, однажды, когда Брахма размышлял над тем, как сотворить миры и воссоздать Вселенную такой, какой она была в прошлую эпоху, из его четырех ртов вышли четыре веды, являющиеся средоточием всего знания. Комментарий. Подобно огню, который поглощает все и вся, оставаясь при этом неоскверненным, огонь величия Брахмы, по милости Господа, поглотил его греховное желание физической близости с собственной дочерью. Веды являются источником всех знаний, и первым, с благословения Верховной Личности Бога, ведическое знание постиг Брахма, размышлявший над тем, как воссоздать материальный мир. Брахма обрел могущество, занимаясь преданным служением Господу. А Господь всегда готов простить своего преданного, который случайно оступился и сошел с возвышенного пути преданного служения. Подтверждение этому мы находим в Шримад-Бхагаватам. Каждый, кто целиком посвятил себя трансцендентному любовному служению Господу у его лотосных стоп, очень дорог личности Бога. И Господь, находясь в сердце такого преданного, прощает ему все случайно совершенные грехи. Никто не ожидал, что великому Брахме может прийти в голову мысль о физической близости с собственной дочерью. То, что произошло с Брахмой, лишний раз показывает, насколько могущественна материальная природа, перед которой не может устоять никто, даже сам Брахма. Спасенный милостью Господа, Брахма понес лишь легкое наказание, сохранив при этом свой авторитет великого Творца Вселенной. Затем на свет появилось четыре атрибута огненного жертвоприношения. Тот, кто совершает жертвоприношение, чтец мантр. Тот, кто предлагает подношение. Огонь и сам ритуал в том виде, как он описан в дополнениях к ведам. Вместе с этим возникли четыре принципа религии. Правдивость, аскетизм, милосердие и чистота, а также обязанности четырех сословий общества. Комментарий. Еда, сон, оборона и совокупление – это четыре основных потребности материального тела, которые есть как у людей, так и у животных. Единственное, что отличает людей от животных, это наличие в человеческом обществе религиозной деятельности в рамках системы четырех сословий и ступеней духовного развития. Все сословия общества и ступени духовного развития подробно описаны в шастрах, дополнениях к ведам. Брахма создал их после того, как из его четырех ртов вышли четыре веды. Так были определены основные обязанности цивилизованных людей в соответствии с их местом в системе четырех сословий и четырех ступеней духовного развития. Тех, кто, чтя традиции, следует этим принципам, называют ариями, людьми, стремящимися к духовному совершенству. Thank you. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 27 по 35. Третьей песни 12 главы Шримад-Бхагаватам, которая называется «Сотворение кумаров и других». Продолжение чтения Шримад-Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.